Глава 19. Кое-что будет иначе. Никаких видимых отличий я не наблюдал. 28 июля первая эскадра флота Тихого океана вышла в открытое море. Накануне «Ретвизан» получил таки свои 6 плюх 120-миллиметровыми снарядами и пробоину ниже броневого пояса. Что-то там попытались исправить, но тщетно. В этой связи принято решение без необходимости не увеличивать ход выше 13 узлов, чтобы выдержали переборки. Подорвавшийся на мине «Баян» остался в «Артуре», что ослабило наш отряд крейсеров. И, надо сказать, весьма существенно. Впрочем, справедливости ради, особой роли это не играет. Вот если бы меня подпустили к одному из его орудий главного калибра, тогда совсем другое дело. Я, к слову, благодаря 02-му вполне могу себе позволить перемещаться между кораблями эскадры. Эссен дал мне достаточно много воли, а потому катер вышел в море своим ходом, и я на его борту. В случае необходимости вернуться на Севастополь не составит труда. Куда полезнее использовать нас для разведки. Хотя толку от этого никакого. Во время выхода эскадры у самой линии горизонта маячила пара миноносцев, и Того уже знает о том, что мы покинули крепость. Состав эскадры ровно тот, что и был в реальной истории. 6 броненосцев, 4 крейсера, 8 миноносцев и госпитальное судно «Монголия». К слову, миротворцев пожелал остаться в «Артуре» и был переведен в госпиталь на берегу, забрав с собой и Нину. Я посоветовал ему не глупить, все же он уже привык как к обстановке, так и к персоналу. Но он и не подумал меня слушать. Говорить же о том, что судно вернется обратно, я не стал. О своей сожительнице я и вовсе не указ. У нас сугубо деловые отношения, и она хорошо выполняет свои обязательства». Правда, меня не отпускает ощущение, что нам все же придется расстаться. Между этими двумя явно что-то намечается. Ах да, я все же исполнил свое обещание и решил-таки вопрос с поставкой меда. Подрядил на это дело контрабандистов, и они уже сумели переправить пару тонн. Помогли мои связи с триадой. Опять же, товар этот не стратегический и не оружие. Даже если поймают, особой беды не случится. Разве только могут отобрать по беспределу. «Ваш бродь, японцы на подходе. Дымы с трех сторон», — доложил по телефону висевший над нами казарцев. «Понял тебя. Продолжай наблюдать», — ответил я и подступился к прожектору. Семафором передал результаты разведки на флагман. Единственное отличие от известной мне истории — это то, что на меня возложили обязанности наблюдателя. Как следствие... О результатах я докладывал напрямую командующему эскадрой. Вот только это ни на что не повлияло. Витгифт не изменил ни направления, ни скорости, и с обреченной решимостью продолжал переть вперед. Впрочем, а мог ли он хоть что-то изменить? Единственное – это войти в китайский Чифу или британский Вэйхайвэй, где и разоружиться. Этим он спас бы эскадру, практически не понеся потерь, но сам оказался бы под судом. И что-то мне подсказывает, что ему не поздоровилось бы. Хотя бы потому, что никаких явных причин для интернирования нет. С другой стороны, я слишком уж пессимистично настроен, так как исхожу из своего послезнания. А реальность меж тем уже изменилась. Ведь в известной мне истории наша эскадра сумела довести японцев до края, и ей не хватило самой малости, чтобы основные силы отвернули в сторону, не добившись успеха. Это если верить русским и японским официальным источникам, что с легкостью могло быть и преувеличением с обеих сторон. Нашим, для оправдания своего поражения, мол, только случай помог Того взять вверх. Самураям, чтобы добавить драматизма и весомости в победе над храбрым, умелым и стойким противником. Как бы то ни было, но на сегодняшний день скорострельность 12-дюймовых орудий 4 наших броненосцев увеличена вдвое. Испытания модернизации запирающего механизма затворов на Севастополе были признаны успешными и воплощены на остальных кораблях. Плюсом к этому, как минимум, на Севастополе, Полтаве, Диане и Новике имеются дальномеры моей конструкции. Остальных эта новинка не заинтересовала или не пожелали нарушать устав. Но, как показала практика, Приборы получились достаточно точными, чтобы серьезно так улучшить точность стрельбы. Все это должно оказать хоть какое-то влияние на результат боя. Ну или я тогда умываю руки. Вскоре дымы стали видны с палубы нашего катера. Основные силы двигались сходящимися курсами. Мы шли в строго заданном направлении, двигаясь к Корейскому проливу, идя на прорыв во Владивосток. Японские крейсера держатся по обеим сторонам в недосягаемости орудий, словно ведут нас на убой. Основной броненосный отряд движется на пересечку, намереваясь как минимум заставить вернуться обратно, как максимум нанести поражение и уничтожить. Я решил не влезать в первую фазу боя, в чем был поддержан Эссеном. Уж не знаю, за прорицателя он меня принял или еще за кого, но к моим словам Николай Оттович теперь прислушивается. Когда я изъявил желание действовать именно так, Каперанг не стал возражать. Почему я остался в стороне? Да просто все. Первая фаза боя ни о чем. Да, понавешают друг другу плюшек, и тот же Севастополь получит дюжину попаданий разного калибра. Но по сути это никак не повлияет на боеспособность обеих сторон. А вот если комендоры одного из броненосцев проявят чрезмерно меткую стрельбу, тогда совсем другое дело. На нем сосредоточат огонь сразу нескольких кораблей, и как результат, Севастополь имеет все шансы получить серьезные повреждения. Это может пагубно повлиять на его боеспособность, чего хотелось бы избежать. Я приказал Казарцеву спуститься на палубу, а вверх взмыл Родионов со своей камерой и фотоаппаратом. Имелось у меня желание занять место в первом ряду, но кинохроника будет поважнее моих хотелок. Можно, конечно, и самому взяться за кинокамеру, но, как говорится, знать и уметь – это две большие разницы. У Дмитрия развито чутье, как, когда и каким образом снимать. Талантище, умудряющееся получать невероятные кадры с помощью допотопной техники. Чтобы иметь хоть какой-то обзор, я приказал установить мачту и взобрался на нее. Не парашют, высота всего-то 5 сажен, но это уже не палуба. Как я и предполагал, наличие на двух концевых броненосцах нормальных дальномеров не могло не сказаться на точности огня. Снаряды с завидным постоянством плюхались рядом с бортами выбранных ими японских кораблей, сразу беря их под накрытие. Иное дело, что сказывался разброс, ну и отсутствие у наводчиков моего глазомера. Увы, но поделиться им я не в состоянии. Тем не менее, отметил как минимум 4 попадания главным калибром Севастополя. Великолепный результат. Главные силы разошлись в стороны. Японцы попытались обстреливать крейсера, идущие в кильватере Полтавы, но Рейценштейн поспешил увеличить ход и вывел отряд из-под огня, укрывшись за линией броненосцев. Тогда самураи переключились на замыкающую строй Полтаву. Впрочем, вскоре главные силы прекратили обстрел. Зато крейсера адмирала Девы, шедшие слева, продолжали долбить по замыкающему броненосцу даже после этого. Рейценштейн ввел свой отряд параллельно броненосному и даже не подумал отвернуть, чтобы помочь оказавшейся под огнем Полтаве. Вероятно, опасался ввязаться в драку и подставиться под удар 6-го боевого отряда. Да и так у 3 японских крейсеров было неоспоримое преимущество в артиллерии. 8 8-дюймовых орудий, каковых у наших, не было вовсе. Командир Полтавы развернул главный калибр и довольно удачно накрыл шедший головным Якумо. Попаданий не случилось, но цель с первого залпа взята под накрытие. Вторым добились одного попадания, дистанция в 55 кабельтовых – вполне приличный результат. Когда японцы решили отвернуть, русские комендоры отправили им в разлуку еще залп и еще один прилет. Ну, чисто снайперы. Вопреки моим ожиданиям, русские комендоры выдавали в среднем по одному залпу в минуту, а то и в полторы. Это меня удивило, так как при обстреле сухопутных целей скорострельность была вдвое выше. Скорее всего, сказывались особенности морского сражения. Это ведь не по неподвижным целям долбить. В морском бою обе стороны активно маневрируют, условия для стрельбы постоянно меняются и требуют корректировки. Наконец, японцы отстали, полагаю, позволяя нам отойти подальше от Артура. А что, я бы так и поступил. Просто никакой другой причины для прекращения огневого контакта лично я не наблюдаю. А так убедились, что скорость для бегства у противника недостаточная, и отпустили немного, чтобы лишить возможности уйти под защиту береговых батарей. В 4 часа японцы вновь начали нас нагонять. Попытка увеличить ход до 15 узлов закончилась тем, что «Полтава» начала отставать, не в состоянии выдать больше 13. Уж и не знаю, с какого перепуга командование отказалось от замены грибных винтов при таких-то раскладах. Или до недавнего времени с машинами все было в порядке, и Витгефт ожидал приказа на прорыв. Как бы то ни было, разрешение на проведение ремонтных работ так и не дали. Теперь же мы имеем 13-узловой ход против 17 у японцев. Бросать тихоходный броненосец никто не собирался, и вскоре эскадра вновь замедлилась. «Твою мать! А ведь я предлагал оставить «Полтаву» и идти на прорыв 5 броненосцами. Так нет, 4 12-дюймовых орудия уравнивают наши силы с «Того», — в сердцах высказался Эссен, напуская бинокль. Он со всем командным составом стоял на ходовом мостике, всматриваясь в приближающийся броненосный отряд «Того». На этот раз их было 7 вымпелов. К ним присоединился «Якумо». Теперь на «Полтаве» сосредоточится огонь сразу 2 броненосных крейсеров. Впрочем, это ненадолго. Коль скоро в известном мне варианте «Полтава» достаточно быстро отправила «Якумо» во свояси, то с новым дальномером она сделает это куда быстрее и качественней. Меня куда больше занимает, как будут обстоять дела с Севастополем. Желательно выйти из боя с минимальными повреждениями. И уж точно без пробоин. «Вы здесь, Олег Николаевич?» – заметил меня Эссен. «Так точно, Николай Оттович. Хронику-то снимаете?» «Засняли первую фазу боя. Сейчас Родионов снимет и вторую», – указал я на кинооператора, парящего под парашютом. «Это хорошо. Останется память потомкам о том, как мы сражались». И я надеюсь не о том, как наши броненосцы в смелом и решительном броске идут на таран, глядя прямо в глаза Каперангу, произнес я. «А есть предпосылки к ведению боя на коротке?» – с явным подтекстом спросил Николай Оттович. «Таковых предпосылок нет, но вдруг в отчаянной ситуации кто-то решит, хоть бы даже и ценой своей жизни, нанести врагу урон. Полагаете это недостойным?» «В ситуации, когда нет другого выхода, полагаю это оправданным. Когда же не все возможности исчерпаны, в наличии имеются орудия, умелые и решительные комендоры, считаю это неприемлемым». «Вот, господа, дожил. Меня теперь мичманы уму-разуму учат», – нарочито горестно вздохнул Эссен. В ответ послышались сдержанные смешки. Я бы даже сказал вежливые. Все знали, что я любимец командира, и подавляющее большинство терпеть меня не могли. За мое привилегированное положение, за мою удачливость и много за что еще. Впрочем, об этом я уже говорил, и за прошедшее время ничего не изменилось. «Николай Оттович, если позволите, я к орудиям». «Ну, конечно, Олег Николаевич. Надеюсь, сегодня вы поразите нас меткой стрельбой». «Полагаю, что лучше будет все же поразить японцев», – отдал честь я. Развернулся кругом и сбежал по трапу. «Самураи настигали нас, и пора бы мне уже начать обживать позицию. Впрочем, за этим дело как раз и не станет. Я обошел все 6- и 12-дюймовые орудия, сделал из каждого минимум по 2 выстрела, впечатывая в память, как на жесткий диск компьютера, характеристики и особенности каждого из стволов. Можно, не спорю, и в бою, но не хотелось бы терять на это время». Микаса поравнялся с чуть отставшей «Полтавой», однако приказа на открытие огня нет. Дистанция 33 кабельтова. Если старуха ничего не изменит, то в ближайшее время она сократится до 23 и даже меньше. Но лучше не надо, потому что это будет означать, что Эссен пошел-таки на таран. А тогда мы получим повреждение, что нежелательно для продолжения прорыва во Владивосток. «Бронебойный!» – приказал я. «Но какой смысл? Дистанция более 20 кабельтовых», – попытался возразить мичман Бухе. «Я знаю, Федор Александрович. Но стоит ли тогда стрелять ими, если снаряд заведомо не пробьет броневой пояс?» – усомнился он. «Я не собираюсь стрелять в броненосцы. Наша цель – крейсер «Косуга», а у него шкура потоньше будет. Но вы же получили приказ командира о том, что выбор цели и типа снарядов остаются за мной?» «Так и есть». «Буду признателен, если вы займетесь общим руководством и оставите эти две малости мне». «Извольте». «Благодарю». «Господи, а страху-то сколько? Нижняя челюсть за малым не отбивает чечетку». Артиллерийскому кондуктору пришлось пихнуть в бок одного из матросов и зыркнуть на остальных, чтобы они ненароком не позволили себе лишнее. «Ну что же, помолясь, начнем. Егор, Трофим, ваша задача – сопровождать указанную мной цель. По первому требованию уступайте мне свое место. Вопросы?» Наблюдая за тем, как в правое орудие загнали чушку бронебойного снаряда, обратился я к наводчикам. «Все ясно, ваш бродь!» – чуть не хором ответили те. «Иван, Петр, стреляйте только по моей команде и только из того орудия, за которым нахожусь я». «Так точно, ваш бродь!» – гаркнули фейерверкеры. «Семёныч, ни в коем случае не бросайтесь перезаряжать выстрелившее орудие, пока не отстреляется второе. Мы, конечно, потеряем время, но это не страшно. Куда хуже получится, если кого-нибудь придавит откатившимся орудием. Так что хватай олухов за штаны и выписывай пинка. Для особо одаренных можно и персик прописать. Сам решай по обстоятельствам». Персиками в первой эскадре называли зуботычины. «С пониманием, ваше благородие», – кивнул кондуктор. «Вот и славно». «Орудие заряжено», – наконец доложил кондуктор. И в это время по механическому телеграфу поступил приказ зарядить орудие фугасами. Цель – головной корабль, то есть «Микаса». «Вот как скажете, так и будет». «Ага. Только я все же предпочитаю «Косугу» и его куда более тонкую броню». В начале боя можно попробовать провернуть это и с флагманом, но шанс на удачу все же не так велик, как хотелось бы, а броня у него куда толще. Приник к оптическому прицелу и с помощью матросов навелся на выбранную цель. 38 кабельтовых. Пока мы возились, японцы открыли огонь, вывалив весь бортовой залп на замыкающую «Полтаву». Вокруг броненосца выросли огромные водяные столбы от разрывов фугасов. Палубу заволокло черным едким дымом сгоревшей шимозы. Не меньше 4 попаданий и явно не средний калибр. Дождался, когда дым рассеется, подправил прицел. «Огонь!» – скомандовал я. Орудие грозно рыкнуло, выплюнув 20-пудовый снаряд. «Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. В смысле, бегом ко второму орудию». На мое место тут же встал штатный наводчик Егор, приникший к оптике. Я тронул за плечо Трофима, и тот отошел в сторону, уступая мне место. Я успел приникнуть к панораме, чтобы увидеть, как мой первый снаряд ударил о палубу и ушел в рикошет куда-то вправо, удачно разминувшись с надстройками, после чего рванул далеко в стороне. Слишком небольшая дистанция и настильная траектория, чтобы пробить броню палубы. Фугас, возможно, наделал бы дел. Я даже не исключаю, что пробил бы. Хотя нет, это уж сильно вряд ли. Только не 12 кило пироксилина. В лучшем случае вышел бы пожар. Видевший результат выстрела, Егор лишь разочарованно крякнул и прокомментировал. «Рикошет! Рванул над морем!» Оно вроде как и попадание, но какое-то бестолковое. Я расслышал за спиной раздосадованное перешептывание и тяжкие вздохи. Зная о моей меткости, от меня и ожидали точной стрельбы, потому и расстроились». «Иного объяснения у меня нет». «Ладно, попробуем исправить негативное впечатление». «Выстрел!» Пока матросы перезаряжали орудие, я не отрывал своего взгляда от «Косуги». Четко рассмотрел, как снаряд ударил в носовую башню с 10-дюймовым орудием. Не сумел справиться с броней и, наверняка оставив глубокую борозду, ушел в рикошет, упав в воду где-то слева по борту и за кормой. «Наверное. Я этого не видел». Такие детали в панораму прицела попросту не рассмотреть. К тому же все мое внимание было занято взлетевшей в воздух крышей башни и выметнувшимися изнутри черными клубами сгоревшей шимозы. «Носовую башню в лоскуты!» – во всю глотку взревел приникший к прицелу Егор. «Ура!» – ударило мне по ушам. «Куда там выстрелу главного калибра?»